Контролер показал три пальца, что означало 30. Помощник тяжело вздохнул. Под ногами у себя он увидел лицо патрона. Он плюнул и попал прямо в глаз. Сердце его забилось сильнее, а лицо патрона почернело и растаяло. Помощник положил деньги в протянутую руку контролера и вышел. Он услышал щелчок. Козырек фуражки контролера встал на место. Помощник медленно пошел по тропинке, круто поднимавшейся в гору. Сумка терлась о его тощие бедра, а бамбуковая ручка с очка, раскачиваясь в такт шагам, била по тонким бесформенным икрам. Глава вторая. Помощник толкнул железную калитку, и она открылась с невыносимым скрежетом. На крыльце зажглась большая красная лампа, а в прихожей тихо зазвенел звонок. Помощник быстро вошел и закрыл за собой калитку. Тут его ударило током. Сработал электрический сторож, переставленный с обычного места. Он пошел по аллее. На полдороге он споткнулся обо что-то твердое. Из земли прямо в штанину брызнула струя ледяной воды и замочила ему ноги до колена. Он побежал. Как всегда, по вечерам в нем нарастал гнев. Он сжал кулаки и взлетел по ступенькам. На крыльце ручка с очка попала ему между ног, и, взмахнув руками, чтобы сохранить равновесие, он зацепился за гвоздь, торчащий из пустоты, и опять порвал сумку. В теле у него что-то свихнулось, он задыхался и ловил ртом воздух, запрокинув голову. Через минуту он успокоился и уронил голову на грудь. Ему стало холодно от мокрой штанины. Он схватился за ручку двери, но тут же отдернул руку. Неприятно запахло горелым мясом, а на раскаленной фарфоровой ручке остался кусочек кожи. Он чернел и съеживался. Дверь открылась, и помощник вошел. Его тощие ноги подкосились, и он рухнул на холодный, зловонный кафельный пол. Сердце хрюкало между ребер, и все тело сотрясалось от его грубых, неравномерных толчков. Глава третья. «Не густо», — сказал патрон. Он изучал содержимое сумки. Помощник стоял перед столом и ждал. «В каком они у вас виде?» — сказал патрон. «Вот у этой, посмотрите, все зубчики оборваны». «Так ведь сачок-то старый», — сказал помощник. «Если вам нужны молодые марки, в хорошем состоянии, дайте мне денег на новый сачок». «А кто сачок истрепал, вы или я?» — спросил патрон. Помощник не отвечал. У него болела обожженная рука. — Отвечайте, вы или я? — Я для вас, — сказал помощник. — Кто же вас заставляет? — Вы сами хотите получать 50 франков в день, но их надо зарабатывать. — Я уже потратил 30 на билет, — сказал помощник. — Какой еще билет? — Я же оплачиваю вам дорогу туда и обратно. Сегодня вы мне дали фальшивый билет. Ну так будьте повнимательнее в следующий раз. Разве я отличу фальшивый билет от настоящего? —